Глава 21. Комната потока. Прямо сейчас я нахожусь в Дадзё. Это место, согласно моей информации, называется Комната потока. По правую руку от меня стоит Алик. Он широко улыбается, и от него не исходит ни капельки жажды крови. На его спине покоятся два клинка, выкованных богом руды из черного камня, который я создал с помощью магии. Пусть в мечах и не заключается никакой особой мощи, но, как и ожидалось от бога руды, качество безупречное. Алику сильно приглянулись эти двухметровые мечи, и он начал их использовать. По левую руку от меня находится Орстад. Он, как и всегда, в своем черном шлеме и, как и всегда, немногословен. Как только он встал на нынешнее место, то не сдвинулся ни на миллиметр. От него бессознательно исходит такая аура, что не только муха, даже комар побоится подлететь ближе, чем на 10 метров. Однако, всеобщее внимание приковано не ко мне, Алику или Орстаду, а к Эрис. Она стоит в стойке и держит в руках деревянный меч. Хоть внешне она и несколько напряжена, но от нее не ощущается намерения убивать. Правда, нельзя сказать, что она готова дать поблажку противнику. Прямо сейчас перед ней лежит дрожащий святой меча со сломанным запястьем. Я сдаюсь. В голосе мужчины слышалось разочарование. Он встал, поклонился, после чего молча отошел к дальней стенке, у которой находилось приблизительно 20 практикующих стиль бога меча. К слову, каждый из них святой меча. Напротив Эрис сидели мужчина и женщина. Я не знаю, сколько им, думаю, они примерно моего возраста. Рука мужчины покоилась на плече женщины. По сравнению с остальными святыми меча, он выглядит немного расслабленнее. И это перед Орстадом-то? Да, пусть на Орстаде сейчас находится шлем, который подавляет проклятие, но это же все равно Орстад! Джинно Бритц. Что и ожидалось от бога меча. Судя по тому, насколько властно он держит эту девушку, я не могу сказать, что мы одного возраста. Ну, по крайней мере, я не могу посадить свою жену рядом и вот так перед Орстадом блуждать рукой от плеча до талии. Если я попробую выкинуть что-нибудь в таком роде, то меня и забьют. В частности, моя собственная жена Эрис. Но меня приятно удивила девушка, которая начала отпихивать руку бога меча, которая иногда пыталась дотянуться до ее груди. Женщину зовут Нина. Она подруга Эрис, и если говорить о ранге, она королева меча. Вот только я не чувствую от нее и тени ауры королевы меча. Можно сказать, они вообще не обращают внимания на нас. Некоторые даже назвали их парой идиотов. Идиллия. Внешне счастливый Джину и его жена, которая то и дело била по протягивающейся к груди руке мужа. Итак, давайте я объясню, почему мы сейчас находимся в достаточно шатком положении. Приветствую вас, детишки. Меня зовут Рудеус Грейрот. Я решил наведаться в самое жаркое и захватывающее место для отдыха. Регион Святого Меча. Здесь вы можете найти сотни, если не тысячи маньяков, которые день за днем тренируются и обучаются стилю Бога Меча. Учитывая предстоящую войну с Лапласом, у меня просто не было другого выбора, кроме как отправиться к Богу Меча, полагаясь на его знакомство с Эрис. На экскурсию отправились я и Эрис. Но так как я знал, что люди здесь преимущественно тренируют стиль бога меча, то решил не брать магов. Стоит ли упоминать, что во время битвы в королевстве Бихиреру мы убили тестя нынешнего бога меча? И учитывая произошедшее, мы приходим и заявляем: «Пожалуйста, давайте станем союзниками, помогите нам в будущем!» Это, мягко говоря, звучит бредово. Но, решив, что попытка не пытка и в худшем случае нам дадут отворот-поворот, не сказав ни слова, я решил рискнуть. К тому же, я и Эрис с высокой вероятностью могли бы сбежать или дать достойный отпор. Но вот здесь и произошло самое интересное. Когда я заговорил о возможном путешествии в регион Святого Меча, Орстад повел себя необычно и сказал, что отправится со мной. Мне даже показалось, что он что-то скрывал. Думаю, он переживает из-за того, что я могу сказать лишнего и разозлить бога меча. Проще говоря, он хочет сопроводить нас и проверить все лично. Ну, в любом случае, у меня нет никаких причин отказывать. На Орстада, несомненно, можно положиться. А когда Орстад заявил, что едет с нами, то вперед вышел Алик. Но в таком случае я тоже. Алик, да, тот самый парень, который всеми фибрами души желал стать героем. Он также известен своей репутацией, крайне схожей с Клиффом в прошлом. Он совсем не умеет читать атмосферу. Я было хотел сказать, Если он будет с нами, у нас могут появиться лишние проблемы. Пусть он и неплохо заботится о Зиге, но прямо сейчас ситуация немного другая. Вот только, к моему удивлению, Орстед сказал: «Делай, что хочешь». Вот так группа и расширилась до 4 участников. Я, Эрис, Орстед и Алик. Когда мы прибыли в регион Святого Меча, перед нами раскинулся завораживающий пейзаж. Прелестные белоснежные пики горных вершин, то и дело играющие на снегу снежинки и, конечно же, толстый слой хрустящего под ногами снега. Место, куда нас провели улыбающиеся Святого Меча, как раз и было комнатой потока. Хоть нам и улыбались, но по какой-то причине у меня то и дело нервно дергало щека. Так, сейчас не до этого, пришло время приветствия. Приветствия! И пока я находился в раздумьях, один Святого Меча сделал шаг вперед и сказал следующее. Для начала мне бы хотелось увидеть бешеную королеву меча Эрис, ту, которую победило предыдущее поколение. И вы хотите начать сразу с этого? Но еще до того, как я успел что-то сказать или сделать предложение, прозвучал спокойный и беззаботный голос бога меча. Делайте, что хотите. После этого началась бойня. Улыбающиеся святые меча выпустили всю подавляемую жажду крови и один за другим начали бросать Эрис вызовы. Несмотря на улыбки и использование деревянных мечей, они жаждали крови. Используя предлог «спарринг», они хотели забить Эрис до смерти. С первого взгляда можно было понять, что святые меча не собираются сдерживаться. Однако Эрис не более и не менее королева меча. После каждого избитого противника улыбки на лицах святых меча начали исчезать и сменяться ненавистью. Они даже не пытались скрыть свою жажду крови. И среди всех стонов из-за поломанных костей и возникшей кровожадности Джино особенно выделялся своим спокойствием. Если по лицу Нина в какой-то миг проскользнуло беспокойство из-за кровожадных намерений святых меча, то на лице Джино не дрогнул ни один мускул. Из-за случившегося атмосфера в помещении стала крайне напряженной. Я попытался было заговорить, но опять же из-за напряжения у меня внезапно заболел живот. Мысленно спросив себя: «За что?», я почувствовал, что в данной ситуации нет смысла в переговорах. Мне бы искренне хотелось хотя бы начать разговор, но у меня попросту не было времени. Все произошло слишком быстро. Только Джино сказал свое: «Делайте, что хотите». Эрис подняла деревянный меч, словно так и должно было произойти, и встала в центре додзё, ожидая противников. Я еще не успел сесть, а Эрис уже отправила в нокаут одного из них. И дальше без остановки или передышки. Святые меча со словами «Я следующий, моя очередь» начали бросать Эрис вызовы. Прямо сейчас Эрис сражается с последним святым меча, вроде 20-м. А вот потом... Затем должен начать действовать бог меча Джино Бритц. Пусть внешне и кажется, что ему все равно, но если всех, кто слабее его, одолеют, то у него не останется другого выбора, и он возьмет в руки меч. Мне кажется, святые меча ждут как раз этого момента. Момент, когда бог меча пойдет и забьет бешеную королеву меча до смерти. Отомстит тем, кто убил предыдущего бога меча. Я даже увидел, как несколько человек пытаются сделать шаг вперед и предложить этот вариант. И я начинаю жалеть. Лучше бы мы не приходили сюда. Если Эрис начнет сражаться с богом меча, то без травм не обойдется. Что уж там, я не уверен, что вообще смогу победить бога меча, даже с учетом того, что мы начнем сражение на расстоянии. Тем не менее, одна мысль греет мне душу. Даже если я не успею отреагировать, Орстед и Алекс могут заблокировать атаку бога меча. Пусть без раны не обойдется, но пока она останется в живых, этого будет достаточно. Но даже если Эрис в невыгодном положении, она не из тех, кто идет на попятную. Да, прямо сейчас я особенно благодарен Орстеду и Алику. Но в то же время я понимаю, если я вмешаюсь в сражение между богом меча и Эрис, то о переговорах не может идти и речи. Я не знаю, что произойдет. Это не закончится ничем хорошим. Остановить их! Нужно попробовать завязать разговор. Именно это я и должен сделать! Да, Рубеус, ты прав. Может, они и вспыльчивые, но если попытаться, они, наверное, выслушают. Я сдаюсь. Последний святой меча признал свое поражение. Он, как и остальные до него, держался за поломанное запястье. Неважно, правши или левши, Эрис победила всех одним и тем же движением, что еще сильнее разозлило святых меча. Должно быть, теперь очередь Нины. Правда, не похоже, что она собирается драться. И если не она, то остается лишь бог меча. И если он начнет вставать, настанет моя очередь действовать. Нужно будет включить режим льстеца на полную катушку. Это был замечательный спарринг, но у меня немного пересохло в горле. Как насчет перерыва на чай? Ну, если я скажу эти слова, разве я не сделаю хуже? Может, стоит похвалить навыки святых меча, которые проиграли? Невероятно! Мечники из региона святого меча настолько сильно посвятили себя пути меча. Да, думаю, они должны ответить что-то вроде «Ну, это был лишь спарринг, не более». И на этом конфликт исчерпает себя. Да, это оно, я должен. Вперед, вперед. Но вместе со мной молчали как Нина, так и бог меча. Вы закончили? Наконец нарушил напряженную тишину Джино, чем немного разрядил обстановку. Его голос был до ужаса безразличным. И? Зачем вы пришли? Похоже, перед дракой нас выслушают. Это идет немного вразрез со стилем бога меча, но не буду отрицать, я этому рад. Так что я смело сделал шаг вперед. Для начала прошу прощения. В моем голосе не слышалось ни малейших колебаний. Прощение? Касательно предыдущего бога меча. Только роковые слова слетели с моих губ, как глаза святых меча зажглись адовым пламенем. Казалось, они ждали именно этого момента. Он сам заикнулся об этом. Да, сейчас пора отомстить! Отомстить! Если бы эти святые меча были собаками, то сейчас они бы радостно виляли хвостиками и забористо лаяли. Увы, но этой темы мне действительно не избежать. Однако выражение лица бога меча явно говорило о неловкости. Собственно, наблюдая за ним, мне тоже стало неловко. Создавалось ощущение, будто я сказал что-то глупое. Но через какое-то время он кивнул и, кажется, собрался со своими мыслями. А, насчет этого, Нина мне уже обо всем рассказала. Она собиралась сотрудничать со всеми вами. Думаю, нужно действительно извиниться за убийство отца вашего партнера. Бог меча говорил так, словно эта тема его вообще не касается. Как я, так и все святые меча на какой-то момент потеряли дар речи. Но предыдущий бог меча Гулфарион вызвал вас по собственной воле, так? Разве не мы должны извиниться перед вами? Именно мы нарушили соглашение. А что будет дальше? Я, если честно, не особо сильно разбираюсь в такого рода делах. Твою ж мать, это мы хотим знать, что произойдет дальше! Я сейчас на самом деле разговариваю с высшим представителем власти стиля бога меча! Когда я шел на эту встречу, то думал, что нынешний бог меча будет таким же горячеголовым, как и Атофы. Странное такое ощущение. Успокойся, для начала ответь на его вопросы. Я точно знаю, что Эрис разговаривала с Ниной во время церемонии коронации Ариэль о нашем желании заключить союз с регионом Святого Меча и в частности на тот момент с предыдущим богом меча. Но нам так и не удалось заключить соглашение. Гулфарион стал врагом и пал в сражении в королевстве Бихейреру. Эрис и Нина обсудили возможность союза. Никакого официального соглашения мы не успели достичь. Нина поднимала этот вопрос перед богом меча? Она рассказала ему об этом, но на этом все и закончилось. Нина легонько кивнула головой. Но мы также не слышали ничего вроде «Мы будем сражаться с драконом богом Орстедом и его союзниками». Получается, он же... Джино замер. Получается, предыдущее поколение решило стать вашим врагом, так? Святые меча заметно приободрились, я словно мог слышать их мысли. Да, прикажи в бой, мы достанем наши мечи и разрубим их в капусту. Постойте, прошу, успокойтесь. Услышав мои слова, Джино пожал плечами и спросил. Разве похоже, что я переживаю? Нет, вы выглядите спокойно, просто... Просто я хочу еще раз напомнить, мы прибыли сюда, чтобы извиниться и избавиться от ненависти между нами. У нас нет никакого желания сражаться с волевыми и сильными представителями стиля бога меча. Мы хотим иметь сильных союзников. Также у нас есть вещи, которые могут вас заинтересовать. Мечи, еда, чертежи различных зданий и даже ресурсы, чтобы помочь в их постройке. Проще говоря, если мы станем врагами, то вы можете упустить замечательный шанс. В ответ на мои слова Джино лишь тяжело вздохнул. Может, мое объяснение было слишком длинным? Наверное, нужно было говорить более короткими и простыми предложениями, как я делал это с Атофе. Но даже так не похоже, что он вот так просто возьмет и согласится, сказав что-то вроде «Ладно, вы теперь наши товарищи». Мне действительно нужно так подробно все объяснять. Предыдущий бог меча не давал нам никаких распоряжений. Проще говоря, сражаться с вами — его личное решение. К нам это не имеет никакого отношения. Следовательно, мы не собираемся сражаться с вами. Кроме того, есть кое-что более важное, чем сражение. Закончив говорить, Джину притянул Нину к себе и зарылся носом в ее голову, жадно вдыхая аромат волос. Хоть Нина и покраснела, но разрешила ему это сделать. Да, между ними определенно есть страсть, но разве будет не лучше немного сдерживать себя перед другими? Кстати, лицо Эрис тоже предательски залилось краской, а ее глаза широко распахнуты. Но, несмотря на своеобразный шок, она все еще стоит в стойке, готовая сражаться. Однако прямо сейчас я несколько обескуражен. Передо мной сейчас на самом деле стоит бог меча! Его ответ настолько логичен, что это даже немного пугает. Странное ощущение. Разве у высших эшелонов стиля бога меча не заведено что-то вроде «Заткнись, хватит тут нести всякую хрень, которую я не понимаю, ты главный враг, я тебя убью!» Ой, кажется, я начал всех сильных мечников приравнивать котов, но даже так... А вдруг это тайный брат-близнец бога меча? Или же доверенное лицо, которое отвечает за решение такого рода? Так или иначе, я рад, что этот разговор движется в более логичном, а не хаотичном направлении. Мне немного не по себе, когда я вижу, насколько он спокоен, зная, что именно мы убили его мастера. Думаю, он очень много размышлял на эту тему и решил подавить эмоции, отдав приоритет своему будущему. Что ж, если это так, то прошу... Пожалуйста, стоп! Тем, кто внезапно закричал, оказался один из святых меча. Его лицо немного покраснело, а палец, слегка подрагивая, указывал прямо на нас. Хотя нет, на Орстеда. Мы восхищались богом меча! Мы видели его мастерство, учились и тренировались вместе с ним! Вместе с ним мы стали сильнее! И такого человека убили! Они! Они убили предыдущего бога меча, которому мы обязаны! Но почему вы просто молча сидите? Теперь кто угодно может смотреть на наш стиль бога меча сверху вниз! Ну так вперед. Бери настоящий меч, а я понаблюдаю. Мгновенно ответил Джину, чем заставил святого меча застыть на месте. Они прибыли сюда, предвидя возможные последствия. Бешеная королева меча Эрис, дракон-бог Орстед, бог Севера Круман III, а за ними еще и Рудеус Грейрот, который обеспечит беспрецедентной магической поддержкой. Даже если вы, ребята, нападете все разом, то не успеете нанести ей одного удара. Вас попросту сотрут в порошок. Это... Ну же, вперед! Мы уберем ваши трупы и достойно похороним. Я, конечно, не знаю, сможете ли вы защитить свою честь, вот так погибнув, но это будет ваш выбор, и вы обязательно будете им довольны. Услышав слова Джину, ранее подскочившие святые меча рухнули обратно. Но их кулаки все равно были крепко сжаты. Мы... У нас нет другого выбора, кроме как отпустить их. Не сражаться, когда они враги предыдущего поколения! Повторюсь, почему бы вам самим не попробовать? Лично я никоим образом не собираюсь сдерживать вас. Можете делать так, как считаете нужным, прямо как мой отец. Мне бы хотелось уладить вопрос, а не усугублять и без того сложную ситуацию. Но пытаться разрешить проблему, связанную с жизнью и смертью, не так-то и легко. Теперь, когда я подумал, я не вижу Императора Меча. Пробормотала Эрис. Мой отец и его друзья покинули регион Святого Меча. Они не желали принять меня в качестве нового бога меча. Ответил Джину, повернувшись к Эрис. Да, Императора Меча и одного из двух учеников предыдущего бога меча здесь не было. К этому моменту они, скорее всего, открыли свою дадзё в Асуре, Милисе или даже в Королевстве Дракона Короля. Ну, я бы не возражал, если бы они настояли, чтобы ушел как раз я. Сказал Джину, пожав плечами, и продолжил. Так, вопрос об извинениях. Это единственное, о чем вы хотели поговорить? Если так, то все улажено. Как я и думал, он очень странный. Я не люблю говорить плохо о людях, но этот Джину чересчур хладнокровен. Или же уж слишком сильно печется о будущем. Точно, странный. Нет, есть еще кое-что, что хотелось обсудить. В данный момент мы находимся в состоянии войны с существом по имени Хитагами. Собравшись с духом, я решил рассказать о нашем противостоянии с Хитагами. К моему удивлению, Джину внимательно слушал и, по-моему, все понял. Я даже обрадовался, ведь если нам удастся разрешить конфликт без драки, то это пойдет лишь на пользу. Пусть я сейчас и чувствую, словно на меня смотрят сверху вниз, но в этом нет ничего плохого. Главное, что бог меча оказался достаточно покладистым и умным молодым человеком. Как только он согласится, мы сможем выпить чего-нибудь горячительного. И если мы поболтаем немного, я уверен, его странное поведение не будет так сильно бросаться в глаза. Теперь, когда вы все знаете, перейдем к главному. Мы бы хотели заручиться поддержкой региона Бога Меча. Я отказываюсь. Мы не будем сотрудничать. Пусть сейчас Святые Меча и кричат «да-да», они также не могут скрыть своего удивления. Это значит, вы на стороне Хитагами? Нет, мы не будем сражаться с вами. Получается, вы планируете занять нейтральную позицию? Не могли бы вы объяснить? Я хочу защитить учение моего мастера. Учение? При малейшей возможности мой мастер говорил: «Будь сильным ради себя самого». Если честно, я не понимал, о чем он, и даже сейчас я не знаю, есть ли кто-то, кто полностью понял смысл его слов. Ни мой отец, ни его товарищи не понимали. Но когда я захотел сделать Нину своей, я догадался. Меч нужно использовать лишь ради своего блага, ради достижения своих целей. В голосе Джину чувствовалась непоколебимая вера, убеждение, которое не позволяло возникнуть и толики сомнений. По этой причине я не буду сотрудничать. Я буду использовать меч ради своего блага. Все для себя. Получается, если ваша семья будет в опасности, вы ничего не сделаете? Нет, если я буду любить семью, я возьму в руки меч. И в этот момент Джину впервые посмотрел прямо на меня. Волевой и подавляющий взгляд. Он настолько необычный, что все ранее сказанные слова Эриса Джино Бритси были ошибочны и не соответствовали истине. Вы хотите сказать, что если мы не будем сотрудничать, то моя семья пострадает? В Дадзё все замерло на своих местах. В слова Джино одновременно чувствовалась жажда крови и леденящий душу холод. По всему моему телу выступил холодный пот. Что уж тут, если бы я был один, то, возможно, я бы и обмочился. Он бог меча. Бог меча, который в мгновение победил предыдущего бога меча Гула Фариона. Пусть он и странный, но он один из пяти сильнейших в мире. Нет, я тоже очень сильно люблю свою семью. Вот как? Мне стало легче. Жажда крови исчезла. Слухи о тебе не врут, господин Рудеус. Какие именно? Ты стал подчиненным дракона бога и даже уничтожил страну ради семьи. Ну, примерно так. Хоть я и не уничтожил никакую страну. И ты даже спокойнее, чем я предполагал. Взгляд Джину переместился в сторону Эрис и Алика. А затем он осмотрел Святых Меча, руки которых покоились на рукоятях мечей. А некоторые вообще достали свои клинки из ножен. Обернувшись, я увидел, что Орстед не сдвинулся с места. Я решил тоже не торопиться и не дергаться. Правда, от витающей в воздухе жажды крови у меня то и дело волосы становились дыбом. Другими словами... Ты достойный мужчина. Что значит другими словами? Из-за того, что ты именно такой, мне стало немного легче. Мы не будем сотрудничать. Я буду использовать свой меч лишь ради тех, кого я люблю. Понимаю. Я медленно начал понимать Джину Бритса. Если попытаться выразить это простыми словами, то он хочет защитить тех, кого любит, своими собственными руками. Можно сказать, он не сильно и отличается от меня самого. Я, рыдая, присоединился к Орстеду как раз из-за того, что не смог этого сделать. Но Джину считает, что ему это под силу, и он не собирается делать что-то помимо этого. Конечно, он все равно остается богом меча. Даже если он и объявит о своем нейтралитете, враг рано или поздно придет к нему. Скорее всего, он не хочет своими действиями увеличить количество противников. Вот только я никак не пойму, почему предыдущий бог меча не из тех, кого я люблю. Хотя... вот, Гулфарион жил и умер ради себя. Вот по этой причине Джину и считает, что винить нас в его смерти нелогично. В таком случае убедить Джину будет крайне тяжело. Он уже озвучил свой ответ, и его решение не изменится, пока мы не прекратим войну с Хитагами, или же пока он не будет уверен, что сможет защитить близких сам. У меня не получится переубедить его. Он принял решение, и как бог меча он не откажется от него. Вот оно как. В таком случае, пожалуйста, когда Хитагами явится вам во сне, не верьте его лжи, иначе вы потеряете все, чем дорожите. Хорошо. Немного печально, но пока что нужно отступить. Я понимаю, что для Бога Меча нет никакой особой выгоды сотрудничать с нами, но даже так наше соглашение не так уж и плохо. Регион Святого Меча не станет ни нашим союзником, ни врагом. Джино отчасти понял, что я за человек, и согласился занять нейтральную позицию. На данный момент этого достаточно. Если я когда-либо умру и мое место займет кто-то другой, придите еще раз. В конце концов, решение по данному вопросу — это не более чем мое личное мнение. Конечно, я так и поступлю. Я повернулся и посмотрел на Орстеда. Мне даже в голову не может прийти, о чем он там сейчас думает. Господин Орстед, вы согласны? Хорошо. Орстед медленно кивнул головой. После того, как я подлатал раненых Святых Меча, так уж получилось, что Алик присоединился к их тренировке. Прямо сейчас я сижу у стены Дадзё и наблюдаю за спаррингом Алика со Святым Меча. Оружие – деревянный меч, но я явно чувствую жажду крови, исходящую от противников Алика. Должно быть, они надеются случайно убить Алика во время тренировки. Вот только у последнего не возникает абсолютно никаких проблем. Более того, Алик заметно сдерживается, иногда позволяя удару Святого Меча поразить себя. Собственно, они используют свою излюбленную технику – меч света. Правда, их деревянные мечи немного странные. Внутри находится какая-то металлическая субстанция, очевидно предназначенная, чтобы сымитировать вес настоящего меча. Увы, когда такой меч касается тела Алика, он раскалывается на мелкие щепки. Если бы такой удар был нанесен тому, кто не владеет боевым духом, то этот человек бы тут же умер. Господин Орстед, теперь, когда все улажено, я могу узнать, почему вы поехали с нами? Внезапно я решился на такой дерзкий вопрос. Я хотел лично увидеть Джино Бритца. Вы хотели сравнить нынешнего и того, которого знали ранее? Да. Джино сидит рядом с Ниной и наблюдает за тренировкой. Что до Эрис, то она о чем-то болтает с Ниной. Я периодически слышу имя Гула Фуриона. Должно быть, Эрис рассказывает о его последних мгновениях. И как? Он не изменился. По-прежнему крайне прост и упорно живет ради своего блага. Хм. В молодости Джино был ненадежен, и из-за этого Хитагами мог обвести его вокруг пальца. Понятно. Занять нейтральную позицию и не становиться нашим врагом. Если подумать, то его все равно можно косвенно назвать нашим союзником. Увы, многие в будущем могут стать нашими врагами, и неважно, нравится это мне или нет. Однако об этом лучше много не думать, ибо можно попросту сойти с ума. Я сдаюсь. Один из Святых Меча обессиленно рухнул на пол. Его, с фразой «Я буду следующим», сразу же сменил еще один Святой Меча и вышел на середину Дадзё. Всем Святым Меча пришлось проиграть по второму кругу. Собственно, что и ожидалось от Бога Севера Карумана Третьего. В Дадзё повисла мертвая тишина. И так уж случилось, что следующие слова разнеслись по всему залу. Поэтому я в конце сказала, хорошо видеть мужчину, который сильный и живет так, как ему хочется. Эрис удивленно подняла голову, понимая, что она говорила слишком громко. Закрыв рот, она спокойно выдержала взгляды Святых Меча и продолжила говорить с Ниной, правда, в этот раз уже тише. Святые Меча в очередной раз сжали кулаки и направили свои взгляды уже в сторону Джино. Попутно начав говорить о пренебрежении стилю Бога Меча, о принуждении сражаться лишь учеников и так далее. На лице Джино не дрогнул ни один мускул. Казалось, он слышит эти слова чуть ли не каждый день. «Господин Бог Меча не собирается присоединиться к нашей тренировке?» Не выдержав, спросил один из Святых Меча. Именно этот мужчина первым вызвал Алика. Результатом стал огромный синяк на пол лица. И именно этот мужчина говорил остановиться и подождать до этого. Меня устраивает. «Почему?» «Дело не в почему. Я просил их потренировать вас, ведь вы сами этого хотели. Если вы закончили, то тренировка подошла к концу». Лицо Святого Меча перекосило. Не в силах превозмочь всю эту ситуацию, он закричал. «Во времена предыдущего Бога Меча было в разы лучше! Он достойно защищал честь стиля Бога Меча! Когда такие, как эти, приходили, он не позволял им быть столь высокомерными! Я прекрасно понимаю, почему Император Меча и его друзья ушли! Пусть ты и Бог Меча, но ты отказываешься показывать нам свои навыки! Ты всегда тренируешься один и постоянно флиртуешь со своей женой!» И ничего не изменилось, даже когда пришли наши враги и сказали нам стать их подчиненными. Ладно, простить обиду и создать альянс с нашими врагами, но ты захотел занять нейтральную позицию! Ты хочешь просто отсидеться и никого не провоцировать? Да что ты за человек такой? Какой смысл быть богом меча? Джину никак не отреагировал на слова Святого Меча. Он оставался по-прежнему беззаботным, словно все, о чем тот говорил, его не касалось. Его лицо словно говорило, о чем он вообще? А вот лицо Святого Меча побледнело. Он понял, что сказал слишком многого. «Мой меч принадлежит только мне. Даже если я и выиграю, то это будет не ваша, ребята, победа. Я не смогу защитить вашу честь». Я победил бога меча лишь потому, что хотел быть с Ниной. Это также является причиной, по которой я занял этот пост. У меня нет ни малейшего желания защищать свою честь, а тем более вашу. Если вы чем-то недовольны, можете уйти. И я не боюсь потерять свое место в качестве бога меча, но если я отдам титул вам, то меня выгонят, так? В принципе, я не возражаю, но время еще не пришло. Мои дети еще слишком маленькие. Тяжело вздохнув, Святые Меча опустили головы, и можно было отчетливо услышать бормотание. Нет. Дело не в этом. Но почему он не понимает? Так или иначе, но общее настроение пошло коту под хвост. Бог Меча и его ученики. Похоже, эту проблему будет нелегко решить. Думаю, все из-за того, что Джину все еще молод. Ведь если он не разберется с этим вопросом, то вполне вероятно возникнет раскол. Как насчет того, чтобы продемонстрировать свои способности? Тишину нарушила Нина. Она отодвинулась от Джину и села прямо. Я тоже хочу увидеть, как ты сражаешься. Хорошо, если так хочет Нина. Джину молча встал. Можно ли вообще сказать, что ситуация находится под контролем? Как по мне, то с самого начала разговора мы находимся в состоянии хаоса. Все ли будет хорошо? Как насчет тебя, Эрис? Джину сейчас очень силен. Да. Услышав слова Нины, Эрис встала и что-то пробормотала в мою сторону. Автоматически словив это, я увидел ее меч. Демонический меч на Добуэ. Ранее это был любимый клинок гулов Ориона. Джину и Эрис направились к центру Дадзё, где все еще стоял Алик. «Так кто будет первым?» «Конечно же, самый слабый!» Сказала Эрис и вытолкнула Алика из круга. Алик кивнул и сел у стены. За все время с его лица не упало и капельки пота. Собственно говоря, я никогда не видел, чтобы он потел. Хотя нет, во время сражения в королевстве Бихейрера он был полностью пропитан кровью и потом. «Люди здесь нехорошие», — тихонько сказал Алик, сидя рядом со мной. «Несмотря на то, что они тренируются с сильными противниками, у них нет желания учиться». «Я тоже это заметил». «Да? Воины моей бабушки лучше, чем они». Королевские стражи Атофы — это совсем другая история. Пока я перекинулся с Аликом парой слов, Эрис уже встала в стойку с зажатым в руке деревянным мечом. Она, как и всегда, планирует нападать. Что до бога меча Джино, то он держит меч у бедра. Его стойка очень сильно напоминает мне Гислан, но если сравнивать его с ней, то он в разы тише. Гислан обычно яростно размахивает своим хвостом, словно змея, завораживая и подыскивая нужный момент для атаки. Джин уже другой. Он очень похож на Орстеда. Он выглядит непоколебимым, словно монолит. Создается впечатление, что вокруг него остановилось время. Я просто не вижу пробелов в его защите. Противник Эрис — бог меча. Если бы мы ранее не поговорили, то мое сердце прямо сейчас бы уже выпрыгнуло из груди. Пусть она проиграет, но главное останется в живых. Все будет хорошо? Точно. На всякий случай нужно использовать свой глаз. Правда, не думаю, что я смогу хоть что-то увидеть. А если Джину будет бить в жизненно важной точке, Орстед же вмешается, да? Если это прежняя Эрис, то нам не нужен сигнал. Эрис кивнула. После кивка Эрис я даже не успел о чем-то подумать. Бой был завершен. Эрис получила удар по ведущей руке и упала на колено, а ее меч отлетел и застрял в стене Дадзё. Все. Сил моего глаза предвидения хватило лишь для того, чтобы увидеть лишь это. А затем, менее чем через секунду, все произошло в реальности. Мне показалось, что Эрис начала двигаться первой. Я не успел убедиться в этом, увидев лишь остаточный образ кончика ее меча. Но она все равно проиграла. Она уступала в плане скорости и получила удар по ведущей руке. Нет, не только. Ее нога вывернута в неестественном положении. Два удара? Он нанес два удара подряд, сломав руку и ногу? Но я же знаю, Эрис так просто не остановить. Таких ран недостаточно. Яростно улыбнувшись, она обопрется на следующую ногу, перехватив меч другой рукой и ринется в бой. Я думал, что именно так все и произойдет, но она расслабилась. Она сдалась. Давайте на этом и закончим. Голос, разнесшийся под Адзё, принадлежал Орстеду. Оу! Невероятно! Это просто... Удивлению святых меча не было предела. Что произошло? Она уклонилась от первого удара? Первый удар был направлен в лодыжку. Тогда почему ее нога... Когда? Что насчет второго удара? Святые меча все продолжали ошарашенно перешептываться. Скорее всего, для них все произошло слишком быстро, так как они никак не могли собраться с мыслями. Тем не менее, результат налицо. Эрис, взмокшая от пота, сидела, а бог меча спокойно стоял. Его попросили продемонстрировать свои навыки, но наблюдавшие попросту ничего толком не увидели. Хм, какой смысл в такой демонстрации? По лицам святых меча можно было сразу же понять, как они себя чувствовали. Тем не менее, вместе со смущением и некой подавленностью, можно было явно заметить облегчение. Должно быть, они считали, что благодаря этому поединку честь стиля бога меча защищена. Но если благодаря этому они успокоятся, то я только рад. Как ожидалось от бога меча. Первый удар был направлен на лодыжку опорной ноги, тем самым задержав противника и дав возможность нанести удар по запястью. Что до удара по запястью, то меч от лодыжки до запястья прошел по кратчайшему из возможных траекторий. Это было бы невозможно без непоколебимой уверенности в скорости своего меча. Достаточно громко сказал Алик, чтобы святые меча смогли услышать его. Господин Алик, спасибо за объяснение. Алекс сел и немного осуждающе посмотрел на Джину, словно говоря, «Если ты их учитель, то скажи хотя бы о таких мелочах». «Если бы это была прежняя Эрис, то она бы бросилась вперед, несмотря ни на что». «Если бы был смысл в том, чтобы упрямиться, я бы так и сделала». «Понятно. Как и ожидалось от госпожи Эрис». Джину слегка ухмыльнулся и кивнул головой. Эрис тоже улыбнулась, а затем рассмеялась. Вот только капельки пота то и дело капали вниз с ее бровей. Она не из тех женщин, которые будут визжать и плакать из-за сломанного запястья или лодыжки. Но это все равно больно. Я встал и поспешил к ней. «Ты в порядке?» «Все хорошо. Поспеши и используй свою магию исцеления. И не пытайся сделать что-то непристойное, понял?» «Так точно». Я мгновенно произнес заклинание и исцелил ее травмы. Ну, а так как меня предупредили заранее, то мне пришлось сдержаться и не трогать ее попку или грудь. Пусть это и была тренировка, но удары достаточно сильные, чтобы сломать кость. По моему телу пробегают полчища мурашек, когда я думаю, что вот такой удар может пройтись по шее или голове. Правда, до тех пор, пока Орстед здесь и голова остается на плечах, думаю, все будет хорошо. Бог меча. Предыдущий был таким же. Я не видел взмаха его меча. Он тот, кого я не хочу видеть своим врагом. И как оно? Он невероятен. Это бесит, но вряд ли мне удастся его одолеть. Я спрашивал о ее ранах, но она начала говорить о бое, а закончив фразу, плотно сжала губы. Кажется, она в ярости. Хоть Эрис родила двоих детей, она по-прежнему со всей ответственностью подходила к тренировкам. Если подумать об этом глубже... Нет, она просто расстроена из-за поражения. Она всегда была такой. Она ненавидит проигрывать. Что ж, теперь я. Алик встал. На его лице виднеется румянец. Но затем он внезапно повернулся к Орстеду. Ничего, если я, господин Орстед. Я не возражаю. Может ли быть, что Орстед разрешил Алику избить Джину? Если Джину не удастся одолеть Алика, то ранги семи великих мировых сил изменятся. Джино Бритц захотел занять нейтральную позицию. Победив Эрис, ему удалось значительно уменьшить степень раздражения святых меча. Следовательно, регион святого меча, скорее всего, займет нейтральное положение. Но если бог меча проиграет, то все изменится самым кардинальным способом. Ладно, Джино, учитывая его личность, то там есть еще шансы на мир. Но вот большая часть региона Святого Меча мгновенно станет нашим врагом. Что же делать? Может мне остановить их? Не, лучше промолчать. Орстед не просто так дал свое разрешение. Мне просто нужно подготовиться к последствиям. Отлично. Алик вышел вперед. Поединок на деревянных мечах между Богом Севера и Богом Меча. Стоит ли добавить, что это сражение между представителями семи великих мировых сил? По сравнению с ними, седьмой ранг — ничто. Кто же победит? В плане опыта у Алика есть преимущество. Пусть Джину и победил предыдущего бога меча, но он все еще молод. К тому же, как бог севера Круман III Алик должен быть крайне горд. Плюс он только что увидел, как сражается бог меча. Алик находится в центре. Он полностью сосредоточен на стойке Джину, который занял ту же стойку, что и во время сражения с Эрис. Кто же первый? В обычной ситуации бог меча напал бы первым, а вот бог севера защищался, но у меня такое ощущение, что сейчас может произойти что угодно. Первым сделал ход Алик, в этот раз мне удалось его увидеть. Не двигаясь с места в сторону Джину, полетел колющий удар, но скорость меча последнего оказалась немного быстрее, и он слегка отклонил клинок в сторону. После этого момента меч Джину пропал из моего поля зрения, и следующее, что я увидел, сломанную левую руку Алика. Одновременно с этим Алик сделал шаг назад, а на полу Дадзё появилась черная полоска. Скорее всего, Джину воспользовался тем же трюком, что и Сэрис, удар по запястью и опорной ноге. Алик крепко сжал деревянный меч сломанной рукой, которая практически мгновенно зажила. В его глазах горит боевой дух, словно он пытается сказать «это лишь начало». Теперь Джину сделал шаг вперед. Неистовая атака началась. Каждый раз, когда Джину наносил удар, у Алика ломалась рука или нога. Вот только сломанные кости тут же срастались, и тот снова бросался в бой. На этом все. Алику никак не удавалось перейти в наступление. Он находился под постоянным давлением со стороны Джину. Думаю, Алик испробовал множество тактик и уловок, но результат налицо. Он никак не может дотянуться до Джину. «Я сдаюсь», — сказал Алик спустя длительный промежуток времени. На нем не было ни единой раны, лишь от одежды остались лохмотья, да кончик деревянного меча разделился на две части. На Джину тоже не было ни единой царапины. Хоть пот и льется с него ручьями, но он подавлял противника на протяжении всей схватки. Я даже подумать не мог, что между ними такая пропасть. Довести невероятно сильного Алика до такого состояния? Мужик, ты силен. В который раз я убеждаюсь, что всегда найдется кто-то сильнее тебя самого. У тебя лишь одна рука. Если бы это был настоящий бой, то сразу бы стало понятно, кто сильнее. Если бы мы сражались настоящими мечами, то ты бы давным-давно разрезал меня на кусочки. Алик с легкостью признал поражение. Джина использовал деревянный меч без ножен, и если бы он встал в настоящую боевую стойку, то его движения были бы быстрее. Следовательно, существует вероятность, что разница в силе лишь усилилась бы, если бы они сражались настоящими мечами. Ну а теперь... Алик, держа в руке деревянный меч, повернулся в нашу сторону. Пусть он и проиграл, но он не выглядит расстроенным. Да, он несколько огорчен, но он не начал кричать, как тогда в королевстве Бихереру. Все-таки он изменился. Когда я осмотрелся, то понял, взгляды окружающих сосредоточены на мне. Даже Джину, стоя в центре Дадзё и несмотря на только что закончившийся поединок, смотрит на меня. Седьмой ранг великих мировых сил. Мы сможем увидеть сражение между сильнейшими этого мира. Однако я не думаю, что господин бог меча проиграет. Нам может даже повезти увидеть техники дракона бога Орстеда. Я отчетливо слышу разговоры святых меча. О чем это они? Что происходит? Господин Рудеус, прошу, покажите нам. Покажите мощь магической брони, которая смогла победить меня. После того, как я услышал шепот Алика, я заговорил. Этот момент я заранее несколько раз отрепетировал перед зеркалом. А все в регионе Святого Меча вкладывают так много усилий в тренировки, что и ожидалось. Однако день был длинным и насыщенным, я очень сильно проголодался. Как насчет того, чтобы закончить на этом? На этом наш визит в регион Святого Меча закончился. Хоть Святые Меча и обозвали меня трусом, но плевать я на них хотел с высокой колокольни. Если регион Святого Меча... Нет, если Джину Бритц будет занимать нейтральную позицию до своей смерти, то мне этого более чем достаточно.